Ринги решили, что пришло время надавать мне по шее. И почему я не удивился? Возможно, я даже не доживу до их злосчастных ритуалов, и причина будет вполне объяснимой. Слова самого Теодора, которые он произнес при свидетелях. Сам напросился на поединок, сам подрался, сам получил смертельный удар. Все вроде бы честно. Семья императора вела себя чинно и благородно. Даже придраться было не к чему. Никто бы не обвинил их в предвзятости, но напряжение между рингами и мной росло бешеными темпами, и прямого столкновения я ждал уже в ближайшие дни. Оно не заставило себя ждать прямо сегодня. За подготовку поединка между мной и Георгом взялся агент Саймон Ховард. Ну а за самим боем, конечно же, решили понаблюдать Тадеуш с сыновьями. Поединок должен был пройти в рыцарском зале, поэтому по многочисленным коридорам и лестницам мы спустились на первый этаж. Не зря зал назывался рыцарским. В нем будто застыло время. На стенах горящие факелы, на потолке десятки люстр со свечами. Высоченные потолки, арочные своды, доспехи на постаментах, кольчуги, латы и холодное оружие на стенах не просто старинное и коллекционное. Оно явно побывало в кровавых боях, сколы и зазубрины давали это понять. Копья с истертыми древками, затупленные мечи, алебарды, палицы, луки, колчаны со стрелами, арбалеты. Здесь же, по словам Ховарда, хранились и кинжалы из слоновой кости, которыми меня уже пытались прирезать в этом гостеприимном дворце. Я внимательно огляделся. Большая часть зала была отведена под зону для поединков. Ее отделяли ряды мраморных столбиков, объединенных цепью. Она тянулась по всему периметру. У противоположной стены на возвышенности стояли кресла для желающих посмотреть бой, а рядом, на круглых столиках, камердинеру уже приготовили бокалы с вином и вазы с фруктами. К креслам направился Тадеуш, туда же проследовали Фердинанд и Гораций. Старший сын сел справа от императора, младший — слева. Я и Георг остались у зоны поединков и скинули пиджаки. Ховард ушел за оружием. И вот, наконец, случилось то, чего я так ждал. В зал вошла Ребекка. Она была все в той же военной форме и фуражке, натянутой на самый лоб. Ни на меня, ни на Георга сестра не взглянула, опять посмотрев только на своего начальника и кивнув только ему. «Капитан Гранж», — обратился к ней Тадеуш, «прошу вас понаблюдать за предстоящим поединком Теодора и Георга, чтобы все было честно и справедливо. Также прошу вас проконтролировать, чтобы Теодор не использовал кадо. У вас это получится лучше, чем у любого из нас. Приступайте!» Ребекка повернулась ко мне и Георгу. Не теряя времени, я заговорил с ней ментальным голосом. «Бекки, мне надо с тобой поговорить насчет печати». Ребекка даже бровью не повела, будто меня не услышала. «Внимание, принцы!» — произнесла она негромко, но отчетливо. «Поединок до первого ранения. Запрещены удары в спину. Разрешено пользоваться только тем оружием, которое у вас в руках. Если вы пожелаете прервать поединок, попросите противника о пощаде. Оружие вам выдаст агент Ховард. Затем ждите сигнала. Правила понятны?» Мы оба кивнули. Ребекка посмотрела на меня, глянула с таким безразличием, будто впервые видела. Будто ей глубоко наплевать, сдохну я на этом поединке или нет. «Принц Теодор, для вас отдельный запрет», — добавила она. «Никакого кадо. Ни одной единицы. Я сразу замечу, если вы нарушите этот запрет, и остановлю поединок, объявив вас проигравшим. Правило понятно?» Я опять кивнул. Георг, стоявший рядом, тихо усмехнулся. «Поклонитесь императору», — продолжила Ребекка. «Возьмите каждое свое оружие и пройдите в зону для поединков». Георг поклонился Тадеушу первым, я вторым. А потом опять не выдержал и ментально обратился к Ребекке. «Ты слышишь, Бекки? Как мне тебя найти после поединка? Это срочно и важно. Мне нужна четвертая печать. Я пытаюсь из дерьма тебя вытащить, и ты должна мне помочь. Бекки, черт возьми, ответь!» Она опустила глаза. Прошло секунд 10, и лишь потом в ушах послышался ее ментальный шепот. «Сегодня ночью я приду к тебе сама. Жди до утра». Она ответила. «Ну, наконец-то. Может, не все еще потеряно, и Ребекка не лишилась воли окончательно». В это время ко мне и Георгу подошел агент Ховард. Он принес два меча на красной бархатной подставке. Совершенно одинаковые по виду, легкие одноручные бастарды, ими испокон века пользовались воины Бриттона. Я и сам таким неплохо владел, поэтому Георгу придется сильно постараться, чтобы меня ранить, даже если он мастер по фехтованию. Пока что все выглядело вполне сносным, но радовался я недолго. Уверенность померкла, когда меч оказался в моих руках. С ним явно творилось что-то не то. Во-первых, он был тяжеловат и плохо сбалансирован. Неужели для императора не могли выковать мечи получше? Это ж самый нахальный брак. А во-вторых, в оружии скрывался подвох, от которого сразу стало не по себе. Я провел пальцами по клинку, и ладонь тут же охватила жжение. Одернув руку, я сжал ее в кулак. «Это дуэльные мечи из Долины Царей», — пояснила Ребекка, заметив, что я морщусь и с недовольством разглядываю клинок. «Оружие необычное, единственное в своем роде. Клинки выкованы из того же материала, из которого созданы печати. При ударе эти мечи способны отдавать темное кадо и атаковать орудия противника, а значит, и самого противника. Мечи одинаковы по силе, поэтому исход поединка будет зависеть лишь от вашего мастерства владения этими мечами. На силу меча не влияет наличие или отсутствие природного кадо у того, кто его держит. Вам все понятно?» Георг сделал виртуозный мах. «Понятно, капитан. Разрешите начать?» Глядя, как он красуется, я тоже кое-что понял. В отличие от меня, Георг отлично владел столь необычным мечом. Не удивлюсь, если он с детства успел с ним наиграться, как и настоящий Теодор. А вот мне предстояло освоить технику боя прямо во время самого боя. К тому же Георг видел, что с печатью я справляюсь не просто паршиво. Я даже снять ее не могу. Ну а тут темное кадо находилось прямо в клинке. Подвох на подвохе. И поганый умысел, конечно, налицо. Мы зашли в зону для поединков. Встали друг от друга метров на 10 и приготовили оружие. Жестом руки Тадеуш разрешил приступить к бою, а сам откинулся на спинку кресла, взял бокал с вином и виноградинку. Георг посмотрел сначала на всех собравшихся и только затем на меня. Его взгляд изменился. Из надменного он превратился в жесткий и пронизывающий. Парень прищурился, перекинул меч из одной руки в другую, а потом снова сделал мах. За его клинком проскочила еле заметная тень. На миг он будто раздвоился, собрался в целое и окрасился в сизый. Я в это время взял рукоять своего меча так, чтобы лучше прочувствовать баланс эфеса и клинка, затем вытянул руку, оценивая вес. Но Георг не дал мне приноровиться. Он атаковал немедленно. Приблизился в три широких шага и сделал выпад, резкий и решительный. Я увернулся. Наши клинки пронеслись мимо друг друга, но не соприкоснулись. Георг продолжил нападать. Реакции и верткости мне хватало, чтобы избегать его ударов, хотя я и понимал, что долго так не продержусь. Задача у каждого стояла определенная. Он добивался того, чтобы наши мечи скрестились, а я, наоборот, уклонялся от прямого столкновения. Если наши клинки встретятся, то высвободят темное кадо, и тогда может случиться все, что угодно. Я могу лишиться сознания или воли, а может, мне станет так больно, что я скорчусь у Георга в ногах, поэтому я вертелся как мог. Его выпад — мой прыжок, его взмах — мой оборот. Удар, удар, удар, наклон вправо, влево, назад. Я пригибался, кружился, уходил от атак неожиданным падением и кувырком. Тем временем в рыцарском зале стояло безмолвие. Лишь порой тишину нарушали постукивание туфель, короткие выдохи Георга и треск факельных огней. Никто не разговаривал. Ковард хмурился и контролировал зал в окружении трех солдат. Ребекка стояла чуть дальше, заложив руки за спину и зорко наблюдала за каждым движением моим и моего противника. А мы продолжали поединок. Я привыкал к необычному мечу, к его весу и длине. Чувствуя это, настырный Георг двигался все быстрее и яростнее. Его раздражало, что я не подставляю меч и не блокирую удары. В ход пошли обманные маневры, и в этом Георг оказался хорош. Он тщательно выверял, куда шагнуть и какой выпад сделать, чтобы последовала нужная ему реакция. Я продолжал уворачиваться, а противник оттеснял меня к краю зоны, все ближе к столбам, и, в конце концов, зажал в угол. Все. Деваться мне было некуда. Еще один взмах, и наши мечи сшиблись в воздухе. Странно, но звона не последовало. Звук вышел такой, будто ударились две палки, а клинки содержали не металл, а что-то совсем иное, более рыхлое. Я подумал об этом скользь, краем сознания, после чего все мои мысли заняла куда более серьезная проблема — темное кадо самого меча. Оно атаковало резко, пронзило руку и кольнуло прямо в грудь. Схлестнувшись, оба клинка вспыхнули черными тенями, по залу прокатился землистый и длительный рык, как из преисподней. Боль обожгла тело, но это была терпимая боль. Она не поставила меня на колени и не лишила зрения, как порой происходило с печатями. С таким Кадо я мог справиться, тем более если не пытаться им управлять и долго с ним не соприкасаться. По крайней мере, мне так казалось. Я оттолкнул Георга мечом, опять увернулся от его удара и пошел в стремительную атаку. Противник не ожидал от меня такой прыти, обманный выпад вправо заставил его перенести вес с опорной ноги на левую и потерять драгоценное равновесие. Я развернулся и молниеносно ударил его в бок. Мимо! Лезвие клинка резануло Георга лишь по жилету и распороло ткань, зато заставило противника занервничать. Он отшатнулся и сделал сразу 5 шагов назад, возвращаясь к центру зоны, затем выставил меч и приготовился к обороне. От атак он пока отказался. А вот я, перехватив инициативу, останавливаться не собирался, хотя контролировать темное кадо меча было трудно. Оно не давало сосредоточиться, мешало мне рассчитать точный удар, тот самый, который выбьет противника из равновесия, заставит его совершить ошибку и в итоге натолкнет на острие. К тому же мне противостоял тренированный и коварный враг, от которого можно было ждать чего угодно. Мы опять посмотрели друг другу в глаза, и могу поспорить, в зрачках Георга мелькнули темные всполохи. Будто темное кадо меча отразилось в нем самом. Наши клинки снова встретились, глухо заскрежетали, вспыхнули черными молниями, ну а после прозвучал взрыв. Не сильный, но меня и Георга откинуло друг от друга 10 метров. Никто такого не ожидал, ни я, ни сам Георг. Я видел это по его растерянному лицу. «Он использовал природное кадо!» — выкрикнул Георг, глянув на Ребекку. Та качнула головой. «Нет, мой принц, Теодор не использовал кадо, я бы почувствовала». «А может, ты лжешь? Или просмотрела?» Ребекка не ответила на обвинение, зато Фердинанд привстал с кресла и в ярости взмахнул одной здоровой рукой. «Георг, черт возьми! Дерись, а не болтай! Дерись! Используй то, чему я тебя учил! Уничтожь его!» Тадеуш внимательно следил за всеми и молчал. Он переводил взгляд с Ребекки на меня и обратно, порой вздыхал и хмурился. Гораций, как всегда, старался быть незаметным, но даже его заинтересовал наш поединок. Мужчина нервно постукивал носком туфли о пол и от нетерпения сжимал кулаки на коленях. «Продолжайте!» — громко произнес Тадеуш. «Теодор не использовал природное кадо, все в порядке!» «Продолжайте!» — повторила за ним Ребекка. Я и Георг повернулись друг к другу, и опять в зрачках противника вспыхнула темнота. Он повел плечами, разминая мышцы, коротко улыбнулся и устремился на меня. Я же ринулся на него. Мы схлестнулись в поединке точно на середине площадки. Удар вышел такой силы, что в сводах рыцарского зала забринчало эхо. Вот теперь мечи зазвенели, будто закалились после предварительного боя, стали тверже и увереннее, ожили. Все началось заново. Георг шел в атаку, я отбивался и тут же сам переходил в наступление. Мы меняли позиции и стойки, маневрировали, перенимали инициативу, наши мечи все чаще испускали темное кадо и все громче скрежетали. Обстановка накалялась. Воздух грелся, мощь атак усиливалась, скорость росла, кадо вспыхивало и искрилось. Мой клинок тяжелел после каждого блока, теряя привычный баланс. Руку жгло и жгло все сильнее, в голове уже порядком шумело, а перед глазами все заметнее мелькали белые мушки. Кадо меча проникало в меня дальше и дальше, ломало моральную броню, и все чаще я ощущал прикосновение темной силы. Она гуляла по коже то морозом, то жаркими волнами. И еще через какое-то время рана на шее, перевязанная доктором Нельсоном, открылась. Бинты стали влажными от крови, на лбу выступил пот, рукоять в ладони заскользила, рискуя выпасть. Мне становилось все хуже, а поединок только набирал мощь. Георг не страдал от темного кадо, как я, это было заметно. Он оставался бодрым и на том же уровне мастерства, не терял контроля и скорости, не выдыхался, не чувствовал давления. Меня же все больше клонило в сторону. Опорная левая нога то и дело слабла и немела, а порой я ее вообще не ощущал. Приходилось быстро переносить вес на другую ногу, но вскоре и та начала давать слабину. Противник, видя мою реакцию, все настырнее меня выматывал. И вот, уходя от очередного выпада, мои ноги не выдержали. Подогнулись, я упал на колени. Георг подскочил ко мне и замахнулся мечом. Я успел поставить блок. Да, успел, и все бы ничего. Но Георг сделал то, что я интуитивно предчувствовал. Дождавшись, когда я ослабну и наши клинки снова соприкоснутся, он взял силу своего меча под полный контроль. Да, Георг оставил эту атаку на десерт, на добивание. Темное кадо из его клинка проникло мне в грудь, из меня будто разом вытянули воздух, ребра заныли, а заодно сдавили легкие. Вдохнуть я уже не смог, но блок все равно выдержал. Пришлось задержать дыхание и сжать челюсти до скрипа. «Попроси пощады, и поединок закончится», — сразу предложил Георг, заглядывая мне в глаза. «Помнишь правила, братец? Попроси пощады. Останешься живой, но уберешься из дворца. Я предлагаю тебе сделку, соглашайся, если не дурак». Он давил как мог, не только морально, но и всем своим весом и мощью оружейного кадо. Я продолжал сопротивляться, стоя на коленях, не дыша и почти не чувствуя тела. Мы с Георгом смотрели друг на друга, в то время как два дуэльных клинка боролись в прямом блоке. «Я видел, как Софи снимала с тебя печать, поэтому приготовил для нашего поединка именно эти дуэльные мечи», — признался Георг. «Я знаю, как тебе сейчас больно из-за темного кадо этого оружия. Ты ведь черный волк, но ты можешь прекратить поединок и уйти. Так в чем дело, Тео?» Он приблизил лицо и добавил совсем тихо, так, чтобы кроме меня никто его не услышал. «А я скажу тебе, в чем дело. Ты никогда не попросишь о пощаде, и это я тоже знаю. Настырный сукин сын Рэй Питтон никогда не просит пощады, верно? Да он лучше сдохнет. Это я тебе легко устрою. Без обид, Рэй. Полагаю, что у кого-то из моих родственников на тебя совсем другие планы, но вот лично я просто убираю конкурентов. Особенно приятно, что ты в теле Теодора. С ним у меня были старые счеты. Прирежу тебя, а потом скажу, что случайность. Кто станет разбираться?» Георг надавил на меч сильнее. По мне еще раз ударило темное кадо. Теперь оно угодило не в грудь, а дотянулось до шеи. Из раны и без того сочилась кровь, бинты давно не спасали, и ворот белоснежной рубашки уже порядком напитался красным. Теперь же сила кадо сдавила мне еще и глотку. В мощном противостоянии дуэльные мечи, казалось, срослись с клинками и стали единым целым. Шум в ушах превратился в звон, а моя рука, все еще держащая блок, дрогнула и пошла вниз. Клинок Георга начал путь к моему горлу. От волнения привстал даже сам император, а вот Фердинанд и Гораций уже стояли и, не отрывая взглядов, наблюдали за противостоянием. Ребекка подошла ближе, как и Ховард. Георг продолжал давить на меч и уже не скрывал победной улыбки. А ведь я бы мог легко убить ублюдка прямо сейчас, причем не только его, а всю семейку рингов. С таким природным кадо, как у меня, никто из них не смог бы со мной справиться. Ни Георг, ни Тадеуш и его сыновья, ни Ховард и его солдаты. Если бы я не сдерживался и не следовал правилам поединка, то Георг не получил бы шанса даже для полноценной атаки, не то что поставить меня на колени. От расправы меня удерживали только два важных момента. Первое — это Ребекка. Она без раздумий бросится на защиту императора и его семьи. Не зря же они ее при себе держали. Ребекка будет отбивать их до последнего, а это значит, что мне снова придется с ней драться. Этого я не хотел. Ну и второе. Даже если у меня получится убрать верхушку рингов, то что я потом буду делать? Расправу над императорской семьей мне не простят нигде, ни в Лэнсами, ни в Ронстаде. Да и печати я пока не нашел. Рановато убирать тех, кто мне еще нужен. Эти мысли пронеслись в голове за секунду, и решение созрело мгновенно. Проигрывать поединок я не собирался, и уж тем более просить пощады. А раз уничтожение врага мне пока не выгодно, то значит, надо показать ему, с кем он имеет дело.